Страница 239. Логические задания и проблемные вопросы. Первое. Какое из приведенных определений партии ближе, на ваш взгляд, к истине? Первое. Что такое партия? Это группа людей, которая добивается власти, чтобы иметь возможность выполнить свою программу. Партия, которая не хочет власти, недостойна называться партией. Троцким. Второе. Партия – это объединение людей, исповедующих одну и ту же политическую доктрину. Констант. Третье. Политическая партия – это союз людей, единомыслящих, ставящих себе одни и те же цели и сговорившихся соединить свои силы для согласованной деятельности в государственной жизни. Мартов. Какие существенные признаки партии отсутствуют в приведенных выше определениях? Второе. Известный политический мыслитель Михельс сформулировал закономерность прирождения демократических партий в олигархические. Партия создается как средство достижения цели, однако, став целью сама по себе, озабоченная своими собственными задачами, интересами, она отчуждается от того класса, который представляет. Как вы думаете, почему так происходит? Третье. Политические партии в предвыборной борьбе используют самые разнообразные средства для обработки массового сознания. Какие из принципов пропаганды, по теории американских исследователей А. и Э. Ли, использовали политические партии и движения России на прошедших парламентских и президентских выборах? Первое. Принцип наклеивания ярлыков, наделение какой-либо личности или идеи оскорбительным эпитетом для подрыва их авторитета. Второе. Принцип рекомендации, использование в целях усиления эффекта внушения популярности своих известных актеров, спортсменов. Третье. Принцип «простые люди», отождествление интересов самого информатора с интересами простых людей, большинства избирателей. Четвертое. Принцип подтасовки карт, откровенная фальсификация действительных фактов с помощью приемов, незаметных для масс. Пятое. Принцип общего вагона, стимулирование определенной реакции у населения путем внушения мысли о ее общепринятости, типа «все так думают».